Наша спортсменка Ким Хёнгён завоевала золотую медаль в последних всемирных соревнованиях по борьбе за путевку на 31-е Олимпийские игры. На полчетвертьфинале по вольной борьбе среди женщин весовой категории до 48 килограмм она победила соперницу Германии со счетом 10-0, а на четвертьфинале выиграла монгольскую спортсменку со счетом 6-2, на полуфинале польскую со счетом 6-0, а на финале американку со счетом 9-2.